Адиль показывает чистые белые зубы, смеется. «Нет, не будет. Я привык. В больших городах много девушек разных, белых и черных, желтых. Я привык». «Это не то, Адиль. Может быть. Но теперь я живу во Франции. Если женюсь, то бесплатно, как цивилизованный человек». Он садится по-восточному, поджимая под себя ноги, и начинает что-то петь гортанным голосом. «Это песня песков, я знаю. Это ветер и песчаные безжалостные равнины. Адиль любит петь. Я примерно знаю, о чем он поет. Он мне как-то объяснял. Ты всесилен, пустыне дух, а я один, без рода и без жены. Но у меня есть конь. У моего коня глаза как ночь. Он видит далеко. Ему не страшен твой ветер, о дух злых песков. Но кто родит мне сына? Не трогай меня, пустыни дух, дай доскакать до черты. Меня ждет невеста, не трогай меня. Без сына человек проклят». Адиль поет сосредоточенно, и Морис Бино, заслушавшись, задумчиво улыбается. Он понимает по-арабски. «Я слушаю и думаю о Джазине. Ей всего 17, она настоящая подруга, и я у нее первый. Джазина ревнива до глупости, и мне это нравится. Мы второй день стоим на месте. Бензин кончился, рация безнадежно испорчена. Мы ждем, пока нас разыщут. Ночами мы спасаемся от холода в палатке и выскакиваем из нее по первому шуму, жадно оглядываем небо. Жалкие остатки воды, противная бурда, но и она начинает окончательно портиться и вонять. Что будет, если о нас забыли? От малейшего движения воздуха пески начинают петь. Они струятся к подножиям барханов, и их завораживающий нежный голос наводит ужас. Инженер Карл Висмут, немец, закутывает голову в мешок, оставляя маленькую отдушину, чтобы не задохнуться. Он был на войне с русскими и говорит, что голос поющего песка похож на тихую смерть. Я не имею оснований сомневаться. Мне не приходилось воевать, я был младенцем, когда Европа решила разыграть скверный фарс с ефрейтором во главе, вынырнувшим со дна грязной пивной кружки. Мой отец русский, иммигрант, французский гражданин. Ушел в маки, был трижды ранен, и потом лечился лет 10, и в конце концов отдал концы. В свое время он был морским офицером и любил щегольнуть крепким морским словечком. Он оставил мне в наследство совершенное знание русского языка, именной пистолет, подаренный ему чуть ли не самим царем, хорошую библиотеку русских авторов и ни сантима на счету в банке. От матери я унаследовал рыжие кудри и непостоянство, и еще любовь к простым радостям жизни. Мы, французы, не любим немцев. Нам пришлось много вытерпеть из-за них в эту войну. Но инженер Карл Висмут свой парень и очень хороший специалист. Общество Франции Африка по освоению богатств Сахары законтрактовало 20 немецких инженеров. Мы вполне с ними срабатываемся. Они дельные парни, тоже ненавидят войну и своего дряхлого канцлера. А наши работы ведутся за счет государства. Ими руководит один из старых промышленных воротил Франции, Жан Дюран-младший. И никто из нас не видел его в лицо. Но все мы знаем, что от нас зависит в какой-то мере благосостояние республики. Мы читали одну из статей Жана Дюрана-младшего. Он писал именно так. благосостояние и процветание республики.